Рассказ «Сигара – это вещь». Ланселот Бингли, входящий в моду художник, обручился с поэтессой по имени Глэдис Уэзерби, которая, кроме таланта, обладала прекрасной фигурой, прелестным личиком и глазами, напоминавшими Средиземное море в хорошую погоду. Обручившись, он решил, что незачем откладывать свадьбу, и сказал об этом невесте, когда они ели жареного цыпленка с крес-салатом в метом нарциссе, известном своей духовностью. «Знаешь, — заметил он, — если ты не слишком занята на этой неделе, пойдем-ка в регистратуру и все проделаем. Я слышал, там люди шустрые, раз и готово. Займет минут 10, зато можно будет больше об этом не думать». Как ни странно, Глэдис не всплеснула ручками и не сказала: «Какой ты умный», а покачала головой. «Не все так просто». «А в чем дело?» «Понимаешь, дядя Фрэнсис...» «Чей это дядя?» «Мой». «Я не знал, что у тебя есть дядя». «Есть. Мамин брат, полковник Пэшли Дрейк. Наверное, ты о нем слышал». «Нет, я ничего не слышал. Он очень известный охотник на крупную дичь». Ланселот помрачнел. Он не любил таких охотников. Если бы ему довелось встретить вопити или гну, он предложил бы им сэндвич. И самая мысль о том, чтобы убивать их, была ему противна. «Хорошо, что мы не встречались», — сказал жених. «Он бы мне не понравился». «А вот моей маме он нравился. Она его очень уважала и оставила ему кучу денег. И они перейдут ко мне, когда я выйду замуж». «Ну, это же замечательно!» «И да, и нет. Он мне их даст, если жених понравится ему, а ты не в его вкусе. Это почему?» «Ты художник». «И что тут плохого?» «Дядя считает, что они или кутят мастерской, или пишут голых иностранок, лежащих на леопардовой шкуре». «Дурак он, твой дядя». «Это верно. Но деньги-то у него». «И ты думаешь, он их не отдаст?» «Ни за что». «Ничего, обойдемся», — сказал Ланселот, у которого был неплохой капиталец. Глэдис покачала головой. Ему показалось, что она только это и делает. «Нет, — возразила она, — я не хочу подлизываться к мужу ради каждой шляпки. Мои замужние подруги говорят, что они плачут, заливаются, пока он уступит. Я бы так не смогла. Гордость не позволяет». Ланселот пылко спорил с ней и над жареной курицей, и позже над кофе, но тщетно. Мрачно проводив ее, он как следует напился, гадая при этом, что же делать. Он пытался убедить себя, что слова ее причуда, каприз, но не утешился. Кто-кто, а он-то знал, что причуды у Глэдис железные. Утром с похмелья он мог думать только о соде. Но когда животворящий напиток сделал свое дело, он все равно не обрел прежней беспечности. В тоске и отчаянии сидел он перед мольбертом, не в силах взяться за кисть. Если бы голая иностранка заглянула к нему, чтобы заказать свой портрет, он бы послал ее куда подальше. С горя он, как всегда, взял укулеле и проложил дорогу к песенке «Там, над радугой». Потом подступил к другой песенке, к старику Рике. Как вдруг дверь отворилась, и вошла Глэдис. Глаза ее горели, и он с первого взгляда уподобил их звездам. «Отложи-ка своего Страдивари, — воскликнула она, — и слушай. Сейчас ты запляшешь, как гурия. Угадай, что пришло сегодня по почте. Хорошо, я тебе скажу. Письмо от дяди». Ланселот не понял, чему тут радоваться. «Да?» — откликнулся он, не разделяя ее восторгов. «Знаешь, о чем он просит?» — продолжала она. «Найти художника, чтобы тот написал его портрет для охотничьего клуба. Вот и пиши». Ланселот заморгал, все еще не радуясь. Голова заболела снова, и ему казалось, что писать охотника с ружьем и в шлеме, попирающего ногой чучело антилопы, не так уж и приятно. «А при чем тут я?» — спросил он. «Ну, как ты не видишь? Вы будете много общаться, и если ты его не очаруешь, значит, я в тебе ошиблась. Недели через две он будет есть из твоих рук. Тогда и скажи о наших планах, а он тебя благословит и вынет чековую книжку. Вопросы есть?» Ланселот очнулся. Разум его работал еще слабо, но суть этих замыслов он уловил. «Какие могут быть вопросы? Дорогая, ты гений!» «Я знала, что тебе понравится. Но дело в том, что Ланселот был исключительно современным и выражал себя в коробках из-под сардин, пустых бутылках, пучке моркови и усопшей кошки, что взятое вместе называлось «Париж весна». Сможет ли он работать в другой манере? А я смогу написать портрет? Для этих рыл сможешь. Они там все подслеповатые, смотрели в Нижнем Замбезе на восходящее солнце. Ну что ж, если ты уверена, как будем действовать? Дядя живет в Сассексе. Езжай туда завтра со всеми своими кистями, а я ему сегодня позвоню. Значит так, Сассекс, Битлтон. Ланселоту пришла еще одна мысль. А как у него с едой? Эти охотники, наверное, питаются маисом или чем-нибудь еще таким? Может быть, но только не дядя. У него замечательная кухарка, и каждое блюдо — это поэма. Ну, это хорошо, — обрадовался художник. Как его коллеги, он обходился ветчиной и консервами, но мог оценить хорошую кухню. И, сидя в мятом нарциссе, нередко мечтал о том, чтобы жареная курица была побольше. Так когда ехать? Завтра? Лучше послезавтра. Просмотришь его книгу «Моя жизнь и приключения в Западной Африке». Он подарил мне ее на Рождество. Я, правда, хотела часики. Такова жизнь, посочувствовал ей Ланселот. Именно такова, согласилась Глэдис. Ты представляешь, книжка за 3 пенса. Правда, она больше и не стоит. Зайди вечером и возьми. Значит, послезавтра. Да. Я тебя провожу, приеду на вокзал. Ожидая, когда поезд двинется, и глядя в окно на невесту, Ланселот думал о том, как он ее любит, и сокрушался о разлуке. Однако ему сразу пришлось узнать, что эта беда не единственная. «Да, кстати, мой ангел, — сказала Глэдис, — совсем забыла тебе сказать. Дядя не разрешает курить». «Вот как?» — удивился жених, чувствуя, что каждое сведение умножает его неприязнь к этому загадочному субъекту. «Так что ты потерпи!» Ланселот задрожал. Курил он много, хотя целых 2 тетки непрестанно посылали ему брошюры о вреде табака. Челюсть у него отвисла. «То есть не курить?» — спросил он. «Вот именно! Целый месяц с лишним я не смогу». «Не сможешь?» «Нет». «А лучше бы смог, а то что? Сам знаешь». Пояс тронулся. Пояс не приспособился к нынешнему духу спешки и суеты, так что у Ланселота было время подумать о последних словах невесты. Чем больше он думал, тем меньше их одобрял. И неудивительно. Кого обрадуют такие намеки? У них есть что-то зловещее. Самый крепкий и тот дрогнет. Мы не скажем, что Ланселот дошел до распутья, поскольку он не шел, а сидел. Но сидел он перед трудной дилеммой. Если, смирившись, он бросит курить, все его нервы вскоре вылезут наружу и завьются колечками. Нежнейшее чириканье за окном подбросит его к потолку, словно какой-то шутник взорвал над ним бомбу. Он уже бросал курить, выдержал всего 2 дня и знал, что это такое. Если он бестрепетно и сурово выкурит 50 отборных сигар, которые взял с собой, будет еще хуже. О свадебных колоколах и даже регистратурах придется забыть. Глэдис — истинный ангел, но, как многие девицы, не терпит всякой чепухи. В том, что она сочтет чепухой его вполне понятную слабость, связанную с курением, Ланселот не сомневался. Узнав о непослушании, она вернет ему письмо, кольцо и даже остаток подаренных духов. Тут ему припомнились строки из стихов Рерьярда Киплинга. Впрочем, баба — это баба, а сигара — это вещь. Несколько страшных мгновений он думал, что поэт не ошибся. Потом он вспомнил ее глаза, похожие на звезды, стройный стан, веснушку на кончике носа и обрел силу. К станции он подъехал в твердой решимости и вскоре увидел того, чьи черты собрался перенести на полотно. Черты эти впечатляли, особенно третий подбородок. Полковник был солиден, так солиден, что у Ланселота мелькнула мысль. Для портрета во весь рост надо было бы взять холст побольше. Из книги он узнал, что автор нередко прятался за деревом и прикинул, что теперь сгодился бы только баобаб. Позже за столом он понял, как добился хозяин таких размеров. Обед был долгим и невыразимо прекрасным. С первой же ложки супа Ланселот убедился в том, что Глэдис не преувеличивала достоинств кухарки. Рыба укрепила его в этом мнении, о чем он и сказал полковнику, а тот в священном экстазе заверил его, что миссис Поттер – мастерица высшей пробы. После этого он не говорил, занят едой. Кофе подали в библиотеку, вешанную головами несчастных, которым довелось повстречать полковника с ружьем. Когда хозяин и гость усаживались, хозяин несколько замялся. «Простите», — сказал он, — «сигару я вам предложить не могу». Ланселот поднял руку, как бы предостерегая. «И очень хорошо», — ответил он, — «иначе мне пришлось бы отказаться. Я не курю». «Табак?» И тут Ланселот вовремя вспомнил брошюры о вреде курения. «Вызывает диспепсию, бессонницу, мигрень, близорукость, люмбага, ишиаз, облысение и чего только не вызывает. Я бы не взял сигары ради умирающей бабушки». Друзья подшучивают над моей причудой. Так они это именуют. Но я не сдаюсь. «Похвально», — сказал полковник, явно одобряя гостя. И тот подумал, что очаровать его не так уж и трудно. «Потерпим немного, и старый хрыч будет лежать кверху лапками, как такса, которые чешут животик». Это был истинный пир любви. Полковник умилился, узнав, что Ланселоту нравится его книжка, и благодарно поведал о встречах с тиграми, а также посоветовал, что делать, если завидишь носорога, сдабривая рассказ интересными случаями из жизни гну, жирафов и всех тех, чьи головы украшали комнату. Наговорившись доволь, он зевнул, попрощался, расстался с гостем и в обстановке чрезвычайной сердечности вышел. Как и мы уже говорили, обед был долгим, сытным, и чтобы его утрясти, Ланселот решил прогуляться. Красота вечера и мысли о Глэдис способствовали длине прогулки. Он провел на воздухе 2 часа, а вернувшись, обнаружил, что кто-то запер входную дверь. Такой удар сломил бы слабого, но Ланселот был не так-то прост. Обнаружив, что взломать дверь невозможно, он решил разбить окно, что и сделал без особого шума, а потом, судя по запаху, оказался в кухне. Пытаясь найти в темноте выход в коридор, он услышал резкий, хрипловатый голос, ранивший его чувствительный слух, и его неприятно поразил самый нежный щебет бы, не то что этот голос. «Кто там?» — спросил голос. Ланселот понял, что нужна мягкость. «Простите», — сказал он, — «входная дверь. Кто там?» — не унялся голос. «Я здесь гощу», — продолжал Ланселот. «Моя фамилия Бингли. Полковник Пэшли Дрейк заказал мне свой портрет. Сейчас его не надо будет будить, но утром спросите, и он подтвердит мои слова». «Кто там?» Ланселот перешел от растерянности к раздражению. «Если голоса тебя о чем-то спрашивают, они могли бы выслушать и ответы». «Мне кажется, — сухо заметил он, — что я только что представился и... «Орешек?» — осведомился голос. Ланселот лязгнул зубами. Гордому человеку нелегко признать, что он тратил время на задабривание какой-то птицы. Презрев бестактное и неуместное замечание «Поскребу головку!», он ощупью нашел дверь и вышел.